Библейские портреты Христа. Сначала Библия кажется подобной обыкновенной книге, но когда мы начинаем изучать ее, она становится очень очаровательной и глубокой библиотекой, которая представляет объединенную весть. Она содержит прямые утверждения, притчи и много различных картин. Этими картинами мы заинтересованы в нашем настоящем изучении. Эти картины в основном находятся в Ветхом Завете. Несмотря на то, что Библия содержит много историй, мы находим, что эта история представляет много картин. Они сосредотачиваются на личности и характере и труде Господа Иисуса Христа. Эти картины выражали ожидание двух пришествий Христа на землю и иллюстрировали Его личность и труд. Они также были первоначальными и приготовляющими человека к глубоким истинам, которые будут открыты во Христе. Но так как теперь Христос пришел на землю первый раз и жил среди людей, мы можем смотреть на эти картины и тени и видеть много иллюстраций. И так это всегда верно. Вы можете увидеть многое на картинах, что трудно объяснить словами. Великий потоп и постройка Ноем Великого Ковчега предоставляет нам прекрасные картины истины, находящейся в Иисусе Христе. Подобно тому, как человек был очень грешен пред потопом, так же человек очень нечестив сегодня. Человечество избрало идти своим грешным путем, отвергая Слово Божие, даже если это означало истребление. Они не приняли приглашение Бога через Ноя войти в ковчег безопасности. Это просто сводится к факту, что человек отказался принять Слово Божие. Подобно как Ной и его семья были спасены в ковчеге, так же и те, которые поверили и доверились совершенному труду Христа, спасены от вечного ада. Подобно как ковчег был полностью идеей Бога, так же и спасение во Христе является Божьим планом и благодатным обеспечением. Неоднократно, смотря на эти картины Ветхого Завета, мы можем видеть некоторые истины Нового Завета более ясным образом. Имеется еще нечто о ковчеге Ноя, на что мы желаем обратить наше внимание сегодня. Теперь мы желаем обратить наше внимание на особенное сооружение ковчега. Ковчег имел только лишь одну дверь, которая иллюстрирует, что Бог имеет только один путь для спасения и общения с Ним. Христос является единственным путем к Богу, не только лишь одним из путей. Ковчег также имел только лишь одно окно, находящееся на плоской крыше в размере 46 сантиметров на 46. Здесь можно сделать духовное применение. Ной и его семья не могли и не должны были смотреть на стороны бушующей воды и свирепых волн с видами истребления вокруг и под ними, но вверх на небо. Это был урок, которому народ Божий всегда должен учиться. Когда Израиль вышел из египетской страны и стоял пред Черным морем, то же самое было верно. Черное море было перед ними, горы были с обоих сторон, и египетское войско наступало на них сзади. Единственный открытый путь был вверх. Бог всегда желал, чтобы человек призывал его и искал его помощи. Это постоянно продолжалось с Израилем на протяжении всех лет их странствования по голой пустыне. Господь снабдил их одним окном вверху, которое было в форме столба облачного днем и столба огненного ночью. Это облако и столб были только для цели руководства на их пути, но также напоминанием им, чтобы смотрели вверх и не были подавляемыми трудностями и испытаниями пустыни. Имеется еще другая важная деталь в изучении ковчега как портрета Христа. Господь предоставил обеспечение в ковчеге для покоя и отдыха. В книге Бытие 6 главе 14 стихе сказано: «Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи». Заметьте, что в ковчеге должны быть отделения. В оригинале слово «отделение» буквально означает «гнездо». Господь не только предоставил безопасность для пассажиров ковчеги, но Он также предоставил им удобство. Буквально Ною было повелено сделать гнезда в ковчеге. Не забудем, что мы смотрим на эти повествования как портреты Иисуса Христа. Когда Иисус был на земле, Он сказал в Евангелии от Иоанна 14 главе 2 стихе следующее. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Когда мы, верующие, придем безопасно на небо, нам сказано, что мы будем пребывать в специальных обителях. Давайте опять посмотрим на совершенную уверенность и безопасность, которую Бог предоставил вошедшим в ковчег. Для того, чтобы ковчег был местом совершенной безопасности, он должен был быть водонепроницаемым. Конечно, этому содействовали некоторые факты. Ковчег имел только лишь одну дверь, которую закрыл сам Господь. И он имел только лишь одно окно, которое было на крыше 46 на 46 сантиметров. Но также было другое обеспечение Бога, а это была совершенная водонепроницательность стен. Правда, ковчег был сделан из кипариса, что является замечательным деревом для подтверждения воды и был покрыт веществом, употребляемым тогда для водонепроницаемости. Об этом мы читаем. «И осмолил его смолою внутри и снаружи». В оригинале слово, переведенное словом «смолою», не является обыкновенным словом. Обыкновенное слово означает асфальт. Материал, который употреблял Ной для покрытия ковчега, мог быть той же самой смолой, но было употреблено совершенно другое слово для определения его. Употребленное слово в переводе означает «искупление». Это значение этого слова во всех местах, где оно употребляется в Ветхом Завете. Простым буквальным значением является покров. Поэтому мы можем читать Бытие, 6 главу, 14 стих так. «И покрой его искуплением внутри и снаружи». Другие картины, которые мы рассматривали в Ветхом Завете, уже показали нам, что единственное искупление, которое Бог принимает за грех, есть кровью жертвоприношения. После того, как Адам и Ева старались покрыть самих себя фиговыми листьями, они нашли их недостаточными. Пришел Господь и заколол невинного агнца и предоставил покрытие для Адама и Евы кожаной одежды. Это начинает тему замечательного искупления, которая проходит через всю Библию. Мы видели ее в переживаниях Авеля и Каина. Жертвоприношение Каина было отвергнуто, потому что он пренебрег кровью и принес от плодов земли дар Господу. Жертвоприношение Авеля же было принято, потому что он принес заместительного агнца. Бог определенно говорит в послании к евреям, 9 главе, 22 стихе, «И без пролития крови не бывает прощения». Когда после потопа Ной и его семья вышли из ковчега, Бог дал повеление о крови. Как только Ной вышел из ковчега, он построил жертвенник и предоставил кровь Богу. Книга Бытие, 8 глава, 20 стих говорит, «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники». В книге Бытие 9 главе 4 стихе Бог устанавливает святость крови, говоря, «Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте». Также в книге Левит, 17 главе 10 стихе, Господь говорит относительно ценности крови. «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будут есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Слово «искупление» является тем же самым словом, употребленным относительно ввода непроницаемости ковчега. И когда первосвященник входит в святое святых, как описано в книге Левит 16 главе, и кропит кровью на крышку ковчега завета за нарушенный закон, он совершает искупление за грех Израиля. Это слово «искупление» является тем же самым словом, переведенным словом «смолою» в употреблении осмоления ковчега. Ковчег безопасности, который означал спасение для Ноя и его семьи, был символически покрыт внутри и снаружи кровью искупления. Неудивительно тогда, что каждый был безопасен в ковчеге и был сохранен в безопасности во время этого ужасного суда? Бог подчеркивает уверенность и безопасность всех пассажиров в ковчеге и в прекрасной картине спасения кровью искупления. Это является прообразом того, чем мы наслаждаемся как верующие сегодня, когда Иисус сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Если вы еще никогда не пришли к Христу и не доверились Ему, сделайте это сегодня. Аминь.